Эпилог. День, которого не ждали. Так много людей наконец-то настал. Свадьба. Скромная, по мнению Влада, но изысканная. С выездной церемонией на той самой вилле за городом. Всего несколько столиков, белые скатерти, простые цветы. Жасмин, лаванда, немного полевых. Да и пригласили мы только своих, потому что на позднем сроке мне вообще не хотелось ничего. И свадьбы этой тоже не было бы. Но Влад был категоричен. Его сын должен родиться исключительно в браке. Мы даже поругались с ним на этот счет, но в итоге я сдалась. Мать Влада появилась в первый же час, в безупречном костюме цвета шампанского. На лице застыло выражение, будто она пришла не на свадьбу сына, а на заседание совета директоров. Причем собиралась всех там отчитывать. Она прошла взглядом по территории, по цветочной арке, возле алтаря, по мне и сдержанно кивнула. «Минимализм — это тоже стиль», — пробормотала, передавая клатч мужу. Тот не сдержался от ехидства. «Может, еще передумают, пока до алтаря дойдут?» Влад появился рядом за секунду до катастрофы. «Пап, ты мог бы хоть сегодня обойтись без язвительности?» «А что, я уже и слова сказать не могу», — отрезал тот. «Желаю счастья, здоровья, чтобы не было бури в этот день». Я посмотрела в его глаза. Спокойно. «Сегодня на редкость солнечный день». Я погладила живот, и будущий свекор просто заткнулся. Но поджал губы. Мы с ним так и не нашли общий язык. И знакомство было излишне быстрым. Влад нас представил друг другу официально. С нажимом добавил, что никто расставаться не планирует, и скоро свадьба. Все. Больше мы не виделись. Сегодня второй раз, чему я, признаться, была рада. Сергей Евгеньевич развлекал Алису, пока шла церемония. Риты же все еще не было. Сестра намеренно опоздала. Появилась как гвоздь программы. В ярко-синем платье с выражением на лице явного недружелюбия. Все еще не могла и не хотела принимать Войтенко в роли моего мужа. Она подошла ко мне и просто крепко обняла, прошептала на ушко. «Если он вздумает снова тебя обидеть, я ему яйца оторву и собакам на улице выброшу». Отстранившись, она одарила Влада наимилейшей улыбкой, ну и я не смогла сдержать хохота. «Не волнуйся, я сделала свой выбор и верю, что все у нас будет хорошо». Рита кивнула и отошла от меня. Я заметила, как ей бокалом отсультовал Алексей. Но сестра гордо вскинула подбородок и походкой модели поплыла к Сергею Евгеньевичу, с которым до этого оставалась наша лисичка. Глядя на нее, у меня на глазах выступили слезы. Алиса была королевой дня. В белом платье с красной ленточкой на талии вместо пояса, вся в кудряшках и блесках, свинком из ромашек на голове, который она раз сто снимала и снова просила надеть. Ей только-только исполнилось 2. Она болтала без остановки, даже если ее беспрерывное бормотание никто не мог разобрать. Ведь малышка прекрасно чувствовала, что ее любят все вокруг, поэтому совсем не скромничала, а получала все и даже больше. Лисичка дернула Улю за широкое лавандовое платье и что-то пролепетала. Она не ждала никакого ответа, умчалась куда-то под пристальным взором Сергея Евгеньевича. Я же поймала сердечко из пальцев от Ульки и довольно ей улыбнулась. В конце дня, когда я уже практически валилась с ног, любимый отвел меня в спальню и усадил на кровать. А сам присел рядом на корточке. Взяв за руку и нежно лаская пальцами кожу, заговорил с хрипотцой. «Я не могу обещать быть идеальным, но могу пообещать быть рядом. Всегда». Так это было. Мило. Что я рассмеялась сквозь слезы и тоже вставила свои 5 копеек. «Я не обещаю прощать тебя сразу», ответила с хитринкой. «Но обещаю не убегать больше, ведь ты мой выбор на всю жизнь». Он молча кивнул, а в глазах я увидела каплю грусти и сожаления. Знала, что, на его мнение, наша свадьба не была идеальной. Ему хотелось размахом, чтобы все новостные каналы гудели от освещения этого события. Но зато она была настоящей и искренней. даже с недовольством его родителей и ворчанием Риты. Спустя 5 лет. Сидя в уютном кресле перед камином, на меня вдруг нахлынули воспоминания. Сразу после свадьбы, буквально через 2 недели, я родила. Все началось рано утром. Как раз накануне Влад взял несколько выходных. Как чувствовал. «Влад!» — тихо пробормотала и со стоном добавила. «У меня отошли воды!» В тот момент он побледнел и, кажется, забыл, как дышать. «Я готов. Абсолютно совершенно готов. Я... Где телефон? Где ключи? Господи, Лина, ты дышишь? Дыши глубже, как учили на курсах!» Он суетился. Забывал свое имя, трижды надевал кофту наизнанку, и все это с таким лицом, будто сдавал самый важный экзамен в его жизни. Я напрочь отказалась от идеи совместных родов. Думалось, так и мне, и ему будет спокойнее. Наш сын родился с пронзительным криком, но я все равно расслышала из коридора вопль довольного Влада и усмехнулась. Он настоял, чтобы его назвали Львом. Я не противилась. Лисичка и Лев. «Но что за милый тандем?» Пока размышляла об уютном прошлом, услышала спешный топот ножек и обернулась с улыбкой на лице. Лёва бежал по дому босиком, с пластмассовым мечом и короной из бумаги на голове. «Мам, он съел мою конфету!» — закричала дочь из кухни. Алиса оказалась настоящей старшей сестрой, строгой, заботливой и до жути командующей. «Потому что ты сказала, что на диете!» — огрызнулся в ответ Левка. Я похрюкивала в кулак, наблюдая за этим маленьким театром, и чувствовала, что каждый произнесенный детьми звук — это музыка для ушей. Владу не нравились крики и перепалки. Он вечно хмурился и велел детям жить дружно, но... На то они и дети, чтобы шуметь и немного ссориться между собой. Любимый как раз вышел, наверняка на грядущие разборки. «Спорим? Через 5 минут. Они уже будут обниматься и придумывать новые игры». «Спорим, что раньше?» Я приняла его спор. «Боже, мы так делали с самого первого дня, с таких вот милых ссор. И я практически всегда побеждала». Через 3 минуты, как по команде, в доме наступила тишина, а после нас затопило умилительным детским смехом. «Бежим во двор!» Алиса вышла с братиком за ручку, и они умчались к качелям. Я же с улыбкой повернулась к мужу. Он смотрел на меня нежно и с любовью, которая так и не угасла спустя столько времени. Конечно же, мы ссорились. Иногда по пустякам, реже через что-то серьезное. Но еще ни разу Влад не дал мне повода усомниться в нем. В итоге Оксану осудили всего на 2 года, так как преступление было совершено руками ее помощника. Ему дали 5. После того, как закончился ее срок, женщина молчаливо свалила из города, чему я была безгранично рада. Сестра тоже нашла себя в жизни, не без помощи Сергея Евгеньевича, но все же. Она стала для него той дочерью, о которой мужчина мечтал до аварии. Деловой и жесткой бизнес-вумен, что, конечно же, совпало с желанием самой Риты. Так что теперь она гордая и независимая, но все же любимая мужчиной, который сумел растопить лед на ее холодном сердце. Но все это мелочи. Потому что главное — это наша жизнь с Владом. Это то, как Алиса зовет меня мамой, настолько уверена, что сердце ноет. Это то, как Лева, засыпая, шепчет. «Папа, а мама у нас самая красивая, да?» И Влад с уверенностью отвечает. «Лучшая. Единственная. Может, эта история не идеальна, но она наша. И я бы снова без колебаний выбрала этот путь для себя, потому что он безупречный».